Был у нас случай, когда в одной затоке нашей речки паслись утки дальних соседей, ибо по селу они нам соседи, но крайне дальние, а затока очень мелкая. Вот мы туда и влезли. Утки домашние и улететь не могут, потому, используя сачки, удалось наловить несколько штук. Понятно, попрятали в сумки и свалили. Сильно их помяли. Некоторые были с явными переломами ног или лап, хрен знает, как правильно сказать, но они были смертники и не жильцы, да и подростки крайне жестоки, нам было плевать. Хотя надо отдать нам должное, уток специально никто не пытал. Просто при ловле и грубой упаковке в мешок, нежности не было, потому башки с плеч долой, а щипать и на костер в виде шашлыка. Причем в первый заезд мы были чудаки на букву «М», ибо протупили и никакого маринада не было. Уток разделывали чуть не перочинными ножами, потому запекали над костром очень неравномерными частями. Как итог, часть мяса явно подгорела и почти сгорела, а часть была сырой и с кровью. Ничего, все под самогон стрескали. Может, потом и страдали животом, но прямо хронического поноса не было, а возраст такой, что ты никакого внимания стулу не уделяешь. Ну, сходил и сходил. И так все лето, кроме раннего ТК, ранним арбузов не было. Торговля, бухлишка, мясо, арбуз, музыка из магнитофона и купание в реке. Дальше лежишь, балдеешь, загораешь. По ощущениям, жизнь удалась. Ты просто самого Бога поймал за бороду. Кажется, тем летом мы вообще и дня трезвыми не были. Вот здесь и сейчас мы бухать даже не начинали. Хотя через Сеню, думаю, легко бы доставал алкоголь или тоже пиво. Курево же я доставал. Причем курить я не начал, просто отчетливо понимал, СССР доживает свои последние денечки и активно закупал через Вовчика сигары кубинского производства, но рука руку моет, отстегивал ему часть денег на покупку считавшимися тогда крутых сигарет Мальбро. Вот только иногда, валяясь на пляже, я доставал какую из дорогих кубинских сигар от 1,20 копеек за штуку и закуривал. Причем ни один, даже самый заядлый курильщик, не порекомендует вам курить настоящую кубинскую сигару в себя. Хотя, можете попробовать, интересно, что с вами будет. Лежал и смаковал вкус. Кстати, в Гондурасе также выпускают сигары. Они не столь дорогие, как кубинские, ибо нет эмбарго, но также имеют своих почитателей и приятный табачный вкус. Дрон, чего ты молчишь? Явно привлекал мое внимание Саня. Извини, задумался, хорошо лежим. Ответил я другу. «Зачем ты эту дрянь куришь?» – спросил Шурик. «Куба, Саш, это престиж и крайне высокое качество. Ты не поверишь, где-то сейчас лежит такой же американский миллионер и смакует примерно такую же сигару, на пляже. Скажешь тоже, у нас ничего хорошего не продают, не то что в Америке. Сань, ты за политику решил поговорить?» «Не, я про тренировки, вот зимой ездить не смогу, выгонит из секции». «Саш, да сколько тех секций бокса на город в другую запишешься, всего делов?» «А ну тогда ладно», — успокоился мой друг. «Ты зацени, как зыкавско. Теперь я к тебе на выходные и каникулы приезжать буду, а ты ко мне в гости считай, хоть каждый день, пока гололед не встанет или снег не выпадет». «Зыкавско», — согласился Шурик. «Будь братом, отрежь арбуз, ты ближе сидишь». Я бросил в сторону Сани нож, что по какой-то необъяснимой причине оказался на покрывале ближе ко мне и дальше от арбуза. Клево, у нас даже солнечные очки, рассуждал, без логики и перехода, Сашка, пока нарезал дольками арбуз. Ага, мы крутые, согласился я, ибо сейчас всем Советским Союзом владела лишь одна страсть и идея стать крутыми, как герои боевиков, и обязательно очень богатыми. Вот только, что крутых и богатых много не бывает, как-то не задумывались. Для примера, в 1988 году вышел отличный, просто замечательный, но пропагандистский и антисоветский фильм «Собачье сердце». Когда люди его смотрели, то примеряли персонажей на себя, и им очень нравились идеи, высказанные в фильме. Для примера, профессор Филипп Филиппович, как человек с высшим образованием, один жил в 7 комнатах, да еще и прислугу имел, да крутой заработок. Один его стол, достаточно надо сказать, шикарно накрытый, чего стоил. Человек, который сам решал, когда ему работать и отдыхать. Ведь совершенно очевидно, если ты человек с образованием, ты просто обязан жить один в 7 комнатах и иметь прислугу. Вот только никто не рассматривал себя прислугой в таком доме. Для примера, служанкой Зиной, которая мечтает о кусочке краковской колбасы, но нет. Добрый профессор скормит колбасу собаке, а девушке прочитает лекцию о правильной и здоровой пище. Оно, конечно, круто так рассуждать, намазывая толстенным слоем икру на бутерброд, что краковская колбаса отстой, но сдается мне Зина в семикомнатной квартире не жила, балыка икру не ела, да еще и колбасы профессор ладно бы не давал. Он просто не считал нужным платить столько, чтобы бедная девушка могла себе позволить купить эту самую колбасу, а не захлебываться слюной с завистью, смотря, как полоумный богатый старикан кормит собаку. Вот только удивительная вещь, господа, вы можете не читать по утрам и за обедом советских газет или не читать газет вообще, но Зиночек в разы больше, чем профессоров преображенских, так уж устроен принцип капитализма, богатых всегда в разы меньше, чем бедных слоев населения. Я, живший в 21 веке, точно вам заявляю, достаточно выйти на улицу и начинаешь встречать Зиночек. Вот парнишка-курьер проехал из службы доставки, это Зиночка, далее идешь и вот стоит табачная лавка и там сидит продавец, подходишь купить сигареты и читаешь объявление. Требуется продавец, график работы сутки через двое, оплата 2700 смена. Пересчитываешь в уме и понимаешь, 27 тысяч в месяц и ни в чем себе не отказывай, Зиночка. Вот она показалась автобусная остановка, проехала такси, если сесть в него можно услышать историю, что таксист он для души, а так у него свой бизнес. Вот только скорее всего бизнеса у него нет и он тоже Зиночка, а если у тебя просто нет денег на такси, ты постой и подожди на остановке. Приедет автобус и там будет водитель. Опять же у него от чего-то зарплата, далеко не как у Филиппа Филиппыча, и не живет он один в семи комнатах. Даже прислуги не держит. Далее, если твой путь лежит куда в офис, и ты там встретишь офисный планктон, вот от чего-то их начальство не осыпает золотым дождем, а скорее поливаем им, благо в основном морально. На такой зарплате человек вообще не должен работать и приносить пользу. Он просто обязан не работать и даже капельку вредить. Мне удалось увидеть в 21 веке, когда отделы кадров и барыги столкнулись с кризисом кадров. Дескать, не хотят люди работать. Все совсем не так, люди не желают работать за миску баланды. Если ты, дружок, на рынке труда, не можешь организовать достойное предложение по зарплате, ты не вписался в рынок. Ибо что, рынок труда – это тоже рынок. Давайте просто раскинем и посчитаем. Причем без липовых повышений зарплаты. Да повышались орелики. Народ от вас бежит. Встретился мне как-то ролик до переноса во времени, как один чудак мычит, дескать, работать не хотят, им сходу подавай зарплату в 150 тысяч. Они молодые специалисты и должны работать за миску баланды, как в концлагере у нацистов. Похоже, что так, ибо если этому дурачку раскинуть финансы и показать все наглядно, он поймет, что за чушь порит. Для примера, разнорабочий в 2014 году на стройке получал примерно 25-30 тысяч, зависело от смены работодателя, или около 900 баксов в среднем. На момент выхода ролика курс был за сотку, ну пусть сотня, и кажется, вот оно 1500 баксов, но они равны 900 баксам из 2014 года. Ведь и сам доллар подвержен инфляции и за эти годы просел на 40%, да доллар дешевеет, пусть и не так стремительно, как рубль. Потому по паритету покупательной способности те самые 150 тысяч равны 900 долларам или зарплате чернорабочего на стройке в 2014 году. Вот только дурачок-работодатель, ну или слишком хитро вывернутый, не разнорабочих набирает, люди нужны с дипломом и высшим образованием. Причем платить он им хочет ниже, чем разнорабочим на стройке. Интересно, а почему от него люди бегут? Эти мудаки, тут даже не чудаки на букву «М». Они хитрили, хитрили и обхитрили самих себя, втюхивая народу, что, дескать, стабильно повышают зарплату, только всегда повышали меньше, чем сжирала инфляция ТЕ, стабильно снижали зарплату по паритету покупательной способности, инфляция всегда была выше, чем повышение зарплаты, а прибыль в карманы все шито-крыто. Одновременно появилась куча профессий, где ты минимально хоть за что-то отвечаешь и работаешь минимально, можно сказать, вообще не работаешь. Потому если речь о работе за миску баланды, начинает работодатель ковырять палочкой в мозгу за те копейки, где ты и работать не должен, а только помаленьку вредить, так пошел ты в жопу. Таких, как ты, за забором работодателей, как насрано, ты не вписался в рынок, неудачник. Вот только до этого, далеко, кстати, несчастливого времени еще пройдет не один год и даже десятилетние, ибо работать за миску баланды, то еще удовольствие. Одна радость, можешь хоть харкать, хоть золотой дождь в глаза работодателю отлить, ибо за забором предложений много. Вот только сейчас в СССР все думают, будет иначе. Они все профессора и достойны хаты на 7 комнат и прислуги. Все поголовно крутые. Ну посмотрим, Поржим, что у вас получится? Вы ведь не какие-то шариковые, вы точно вложите правильно свой ваучер, кто в МММ, а кто и в русский дом Силинга. Ах да примерно с 6-7 вечера, зависело от настроения мы ехали собирать цветмет. И того в зависимости от времени, когда выехали ураганить, возвращались и ложились спать в 8-9 вечера. А вы говорите русский дом Силинга. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 8. Детская подготовка к соревнованиям. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Средняя школа, очень многое меняется, когда ты приходишь в нее учиться. Для примера, в начальной школе нас водили после первого урока пить молоко. Во времена СССР крайне заботились о здоровье подрастающего поколения, и потому после каждого первого урока учительница строила класс. По принципу мальчик-девочка, взялись за ручки и пошли в столовую пить бесплатное, кипяченое молоко. Понятное дело, в Советском Союзе ничего бесплатного не было: ни молока, ни хлеба, ни бесплатных квартир, яхт, домов отдыха и т.д. Дело в том, что всем владело государство. Потому прибавочная стоимость с доходов от заводов, фабрик, колхозов и совхозов шла не на содержание олигархов, дабы они себе очередной дворец построили или прикупили личный самолет в собственность, наконец подарок любовнице в виде драгоценности или дорогой машины, а нет. При СССР эта прибавочная стоимость, которая зачастую составляет 10-20 бюджетов страны, шла на благо людей. Именно этим были обеспечены самая лучшая медицина в мире, бесплатное образование, множество бесплатных секций и кружков для детей. Любое общество в некотором роде должно решать для себя, что ему важнее: содержать весь народ или кучку иностранных граждан, что вредят стране, т.к., имеют другое гражданство, детей, дома и банковский счет за бугром. Для примера, в новой России будущего, к которой мы все так стремительно бежим, 20 бюджетов страны будут принадлежать менее, чем 100 иностранцам, и активно вывозиться из федерации, а вот оставшийся один бюджет или на 2000% меньше денег на содержание всех остальных. Проблема России в 90-е не в том, что она не могла накормить голодных, просто богатые никак не могли нажраться. Кстати, касательно медицины, она реально в СССР была лучшая в мире, именно для населения, ибо абсолютно не важно, что доступно элите или 100 иностранцам, когда такое недоступно остальному населению. Для примера, в Германии или Израиле, куда после развала СССР будут ездить на лечение, оно будет далеко не всем по карману. Скажем, Солженицын должен был умереть в лагере т.к., у него нашли рак. Другое дело, что его вылечили. Будет крайне популярным сериал «Во все тяжкие» про учителя из США, которому диагностировали рак, и если бы по сюжету сериала он не занялся производством наркотиков, то просто бы погиб. Откуда такие деньги у простого нищего простого учителя из США? У него и дом-то уже сгнил, за который еще не выплачена ипотека. Скажем, в Российской империи были лучшие профессора у императорской фамилии. Вот только простой селянин такого редкого зверя, как фельдшер, никогда и не видел. Зато в СССР простым людям было доступно лечиться, и лично для них такое было бесплатно. За это платили олигархи, самим фактом своего отсутствия. Ведь для простого обывателя наплевать, сколько недоступных ему светил медицины есть в стране. Ему важны середнячки, разные там терапевты и лоры, что решат его проблему, а не какой-то задницы, прыгающий с золотого трона на золотой унитаз. Взять тоже США. Потом, особенно после 90-х, а там будет куда круче медицина, но не для всех. Многие женщины умирают в случае осложнения при родах т.к., беременность не коневел, нет, там тоже есть женские консультации, хоть и называются иначе, но слишком дорого такое наблюдение у гинеколога для простых граждан страны. В случае осложнения при родах редко подписывают согласие на кесарево, ибо легче умереть. Иначе ты просто никогда не выплатишь долга за услуги врачей. Вот так везде, в среднем температура по больнице и рулит. Мы больше не ходили пить бесплатное молоко. Более того, если в начальных классах были самостоятельной республикой, когда для начальных классов целое отдельное крыло школы, а тебе персонально под твой класс отдельный кабинет, теперь такой халявы не было. Мы обязаны были сами ходить из кабинета в кабинет, где нас встречали разные учителя и преподавали свои предметы. Более того, забыл тот простой факт, что в пятом классе мне пришлось учиться во вторую смену, чему без всякого сомнения радовались мои одноклассники, а меня бесконечно печалило. Причем мне было абсолютно наплевать на тот факт, что теперь не могу заниматься макулатурой. Дело было в моем друге Сашке. Он-то учился в первую смену. У них небольшая сельская школа восьмилетка, как итог абсолютно все классы с 1 по 8 успевали отучиться в первую смену и школу просто закрывали. Итого, когда он приезжал в город, то я уже уходил на занятия в школу и никак не мог его сопровождать. Потому моя охранная система или ЧОП со звучным именем Барс не работала. Пришлось договариваться и арендовать гараж в том же гаражном кооперативе, где до постройки нашего самостроя батя арендовал. Причем разговор я держал с батей. Возраст у меня сейчас такой, когда лично я ничего порешать не могу. Понимаю, когда есть книжные герои, так они прямо герои. Позвонил малолетка взрослому дядечке и говорит: «Я хочу гараж снять». Тот даже ни о чем не подумает. Ну там, что малолетние дебилы, как занимаясь своими мопедами бензин разольют и спалят к чертям его собственность. Или вообще, если парнишка постарше моего возраста, устроит тусовку и хрен с ними, будут свою дурацкую музыку слушать. А когда она ценилась старшим поколением, но начнут девок таскать, бухать и снова немалый такой шанс спалить гараж под пьяную лавочку. На город опустилась унылая осень, а вместе с ней пришло и унылое настроение. Благо Шурик мог еще ездить и заниматься в секции. Он даже находил минутку и заходил ко мне в школу, поговорить, забрать ключи от гаража, ну и перед отъездом из города вручить мне те самые ключи. К сожалению, реальная жизнь скучна и однообразна. Как бы я без ключей от гаража приходил к бате. А так, ну, снимаю я за свои деньги гараж под свой мопед, ему же и проще. Ведь он продолжал работать по графику 2 через 2 ТЕ, моя Дельта, хоть и могла ютиться рядом с нашей Нивой, но все же мешала бате. Одновременно она слишком маленькая, дабы не могли два мопеда припарковаться в одном гараже, сделанном под машину, где Саня ставил своего железного коня, когда приезжал на тренировки. Одновременно я, конечно, могу планировать, но зачастую в мои планы врывались взрослые со своим взглядом на мир. Вот взять нашего тренера. Он задал мне вполне логичный вопрос и состоялась беседа. «Скажи мне, Андрей, почему ты учишься во вторую смену, а Саня в первую? Мы ведь весной соврали, что из одной школы, потому и прозвучал этот вопрос. Причем неважно, если мы и разных классов, для всех классов параллели назначали, обучаются они во вторую или в первую смену. Сан Саныч, дело в том, что Сашка из деревни, мы боялись, что вы не возьмете его в секцию, если про такое узнаете. Глупости не говорю, что у нас деревенские из другого государства приезжают. Секции у нас для всех советских школьников бесплатные. Ну вот потому я во вторую, он в первую смену учимся. Простите нас, пожалуйста, мы боялись, вы его не запишите к себе. Пожалуйста, припожалуйста, не выгоняйте Шурика. Не буду его выгонять, но как же он ездит на занятия? На своем мопеде, вы летом видели наши мопеды. Вам же нельзя, по возрасту. Нам родители разрешили. Ладно, это проблемы ваших родителей. Пусть они вам хоть на «Жигулях» ездить разрешают, раз мозгов нет. Как он зимой будет заниматься? Я буду. Каждые выходные буду ездить и показывать, чему вы нас учили, а он дальше сам тренироваться. Не делай это. Сан Саныч, так выхода нет, как иначе? Ну и иначе никак, тут я согласен. Ладно, занимайтесь пока, там видно будет. Спасибо. Большущее спасибо, Сан Саныч. Эх, я вас на осенние соревнования хотел выставить. Так Саня сможет, осенью он же ездит. Ладно, тренируйтесь. Надо пояснить касательно соревнований. Для школьников младшего возраста, а проще говоря для детей, они начинались в октябре во всяком случае в нашем городе, сразу по началу осенних каникул. Мы ведь не какая-то спортивная школа и никто нас от занятий отмазывать не собирался. Потому каникулы, ну так и идите соревнуйтесь, когда это учебе не мешает. Опять же, мы даже не юниоры, будут простые, детские соревнования среди малолеток, без каких-то детских разрядов и спортивных званий. Потому мы и были бы к октябрю ветераны спорта. Как я и говорил, сейчас жуткая текучка в любой секции. Пришел, позанимался, пошел в другую. Записываться можешь без родителей своей волей, платить ничего не надо. В боксе же мы, как дети, хотели моментальных результатов и не получали желаемого результата. Даже мой друг Саня хотел свалить, лишь мой авторитет удержал его в секции. Потому с учетом, что заниматься начали в мае, то май, июнь, июль, август и сентябрь уже 5 месяцев, а в октябре мы ветераны спорта, что полгода занимаются боксом. В столь раннем возрасте и учитывая текучку, как не смешно звучит, но полгода занятий – это очень много. Опять же, мы в отличие от остальных школотронов летом занимались каждый день без выходных. Тот же Саня может и сказал бы стоп, но ему нравились поездки в город. Касательно меня, разумеется, я не сенси, как в книгах, дескать, ща такому научу, вы никогда не умели. Ну и дальше детишки стали всех мочить. Просто иногда даже плохой, такой, как я, тренер лучше, чем никакого. Да и тренировки, что я проводил, старался делать с минимальным вредом для дальнейшего обучения. Мы проводили стандартную разминку в зале или на стадионе, зависело, открыта секция или нет. Силовые упражнения, что пусть капельку, но делали нас сильнее сверстников, отработка показанных ударов, ну и спарринги, плюс пятнашки. Итого мы просто не боялись удара в лицо, да и бить в ответ не боялись. Это без всякого жеманства, дескать, я на самом деле крутой тренер, просто хочу от вас похвалы, потому свои заслуги преуменьшаю прямо ничего. Если бы нам пришлось сражаться с тренированными боксерами, что реально несколько лет занимаются, имеют разряд и т.д. Другое дело, когда твои соперники мальчишки, что порой менее полугода в секцию ходили, да еще в отличие от тебя у них было 3 тренировки из 7 дней в неделю, ну в сравнении с ними ты почти терминатор. Потому тренер и выделил нас с Саней. Не потому, что мы крутые бойцы, но относительно всех остальных более убогих, мы могли показать класс. Короче, если говорить языком образов в соревновании дистрофиков, мы самые крутые дистрофики. Мы сильные, но очень легкие. Однако, учитывая, что я хотел получать от жизни удовольствие, стал готовиться к соревнованиям. Причем моя подготовка никак не была связана с боксом. В первую очередь обратился к бабушке. Она была настоящая советская женщина, потому умела и могла работать на швейной машинке. Меня интересовали особые шорты или, как говорят на ринге, трусы, как там говорят, боец в синих трусах, против боксера в красных трусах. Опять же, меня интересовали правильные футболки и халаты. Нифиг ходить, как какие-то лошары в труселях и футболках. Потому все началось с того, что моя бабуля мне сшила халат, похожий на банный из красного шелка. Ибо в СССР любые ткани были в продаже, даже магазины тканей были, где исключительно ткани и фурнитура для шитья. Понятно, сходство с банным халатом было в том, что был капюшон, ибо на ринг надо выходить красиво. Как нетрудно догадаться, моя бабуля похвасталась бабушке Сашке, кстати, именно на это я и рассчитывал. Она показала мой алый плащ с золотым подбоем, что выступал в роли халата из шелка, ибо внучок не просто отличник, а еще оказывается и спортсмен, можно сказать, образец для подражания. Бабушка Сашки, ребенок не смог не расколоться своей бабуле, похвастал, что пошел в бокс, просто не могла себе позволить, когда ее внук выглядит хуже, чем его друг, и сшила по лекалам моей бабушки аналогичный халат. Далее я их забрал и обратился к своему корешу Сене, который начинал свой мелкий бизнес, который тогда называли фарцовкой, лепя принты на все, что можно и нельзя. У нас на спине алого плаща появился огромный герб СССР черного цвета. У нас в селе работал мужчина, что шил обувь, чаще всего тапочки, таких называли кустарями. Вот ему мы с Шуриком заказали кожаные высокие кроссовки, хотя, пожалуй, правильнее назвать мокасины с достаточно высокой шнуровкой. В них было очень удобно и легко двигаться. Причем, в отличие от тех же разрекламированных кроссовок Adidas, когда тебе мастер шьет специально на твою ногу, это небо и земля. Те, кому посчастливилось жить в СССР и носить обувь, что шьет профессионал специально под его ногу, меня поймут, а те, кому не повезло, никогда не узнают данного кайфа, когда твоя обувь просто продолжение твоей ноги. Учитывая, что у нас были красные шорты из шелка, то мы бабульки нам сшили и шелковые футболки. Это, кстати, понты. Если бы были не детские соревнования, биться в шелковых футболках, скажем, на профессиональных боях и истекать потом, когда условно уже 12 раунд, не самое разумное. У нас же ТК, мы сами дети, предстоял бой ровно с такими же детишками. Потому особо вспотеть даже не успеешь. В теории можно хоть в костюме ОСК и противогазе выходить на ринг, не успеешь задохнуться. Однако шелковая футболка, как бы она ни была хуже по вентиляции в сравнении с трикотажем, но далеко не ОСК. Естественно, там у нас были на груди и спине наклейки, на спине огромная единица, как указание номер 1, а на груди снова герб СССР и все, понятно дело, черного цвета. Короче, одеты мы были просто понтовее всех, кто может появиться на таких соревнованиях. Это не давало преимуществ в стиле плюс 20 к силе или плюс 50 к увороту и блоку, не в компьютерной игре живем. Даже не давали бонуса к харизме. Скорее мы даже капельку слабее в этом ТК, больше будем потеть, но не критично. Вся эта эпопея с костюмами была мной затеяна исключительно по приколу ТЕ, жить надо в кайф. Когда все было готово, мы даже провели показ мод в том плане, что бабульки собрались посмотреть, как мы выглядим с Шуриком в этой одежде, ну очень им хотелось полюбоваться на внучков. Меня же ситуация развлекала и веселила до невозможности. Даже не удержался и когда мы стояли в таком виде, изображая из себя боксеров-профессионалов, напел песенку из темы «Король ринга». Очень оно забавно, когда детишки выглядят почти, как профессиональные боксеры из тяжеловесов. А что это за парень, о котором треск и шорох, вышел в ринг, готовый растереть любого в пыль и порох? Все говорят, он молод, его кулак молод, зато исколот, он давно для драки ищет повод. Учитывая, что слово «исколот» не подходило, заменил на «тренирован». Понятно, мне далеко не одну строчку по итогу пришлось заменить и адаптировать под нас с Шуриком. Тот попросил записать песню, ну сыграть на гитаре и записать. Но зная, что это речитатив и понятно не подходит для гитары, предложил Саньку использовать знаменитую отбивку, которую все в 90-е знали и умели делать, когда два удара ногами по очереди по полу и хлопок в ладоши. Вот под этот ритм мы и записали песню. Опять же голос не подходил, пришлось привлечь Сеню. Было решено включать ее на соревнованиях в поддержку друг дружки. Ибо чего, магнитофон «Весна» у нас есть, а бой короткий и их не так много планировалось тех боев, батареек точно хватит, даже если на полную мощь врубать. Детство и цирк на колесах, скажите? Да так оно и есть. Это мое второе детство и вот такая вот дурь. Именно она запоминается, а затем, когда станешь старше, вспоминается с доброй улыбкой умиления. И если я бы еще без данного прикола мог обойтись, все же второе детство подряд, то зачем лишать удовольствия Сашку? Для него же первое детство. Итого мы подготовились к соревнованиям, а учитывая предстоящую битву дистрофиков, рассчитывали бить, а не быть битыми. Специально для сайта AfterTudy. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 9. Каникулы. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Первые осенние каникулы были не просто желанны, а очень ожидаемы. По договору с родителями моего лепшего кореша Сашки, мы его забирали на каникулы в город, ибо у нас планировались соревнования, где их сын также должен выступать. Что значит «мы»? Речь шла в первую очередь о моих родителях. Благо квартира была огромная и вполне себе позволяла проживание моего дружбана с нашей семьей, и такое нас нисколько не стеснит. Было такое вот удивительное явление в СССР, которое сейчас кажется невероятным. Когда родители могли пойти к соседям и попросить посидеть с их любимым чадом, пока те решали свои вопросы или отдыхали. Понятно, к чужим детям относились более бережно и, скажем, ремня скорее всего бы никто не дал, но, если ты сам соблюдаешь вежливость и соблюдаешь правила нахождения в гостях, ведь если ты заработал ремня, то обсуждать будут не с тобой, а с теми взрослыми людьми, на попечение которым тебя вручили. Если же родительский суд примет решение, виновен, ты еще и дома можешь получить бонус в виде заключения в угол или даже дополнительной порции ремня, ибо посчитают мало и т.к. ты в гостях, тебя пожалели. Вот такой вот был ГУЛАГ в СССР, когда решением двойки, даже не тройки, а конкретно папеньки с маменькой, получали мы срок огромные, да этапы длинные, и могли тот срок от звонка до звонка и час и два в углу мотать. Учитывая же тот факт, что моя любимая бабуля, поддавшись на мои уговоры, ездила в Москву и вступила в кооператив, а в это самое время ее подружка и родители Сашки следили за хозяйством моей бабушки, то не принять такого ценного гражданина СССР у себя в гостях мы просто не имели права. Кстати, бабушка предложила за пригляд деньги, понятное дело, соседи отказались. Затем, когда она вернулась, долго уговаривала, и только после этого, сельский этикет, согласились принять часть из предложенных денег в награду за свои услуги. Учитывая же тот факт, что мой папка стал человеком богатым, по меркам СССР и всего достиг, то нам как-то было неприлично не то, чтобы отказать, даже денег взять за проживание. Более того, мой любимый батя достиг абсолютно всех поставленных целей и задач и всерьез подумывал уйти с вредного производства. Удивительная страна СССР, как я часто любил повторять, страна непуганных идиотов. Только в Советском Союзе ты можешь добиться абсолютно всех экономических высот, о которых только можно мечтать, когда твой сын только-только перешел в среднюю школу. Понятно, мы с дядей ураганили и немного, да чего уж там по советским меркам достаточно много заработал на спекуляции книгами, но не развались страна советов, то батя к окончанию моей тушкой школы достиг бы всех положенных ему экономических целей. Даже до пенсии было бы бесконечно далеко. Ведь о чем мечтала средняя советская семья, в вопросах недвижимости в идеале требовалось лишь 2-5 объекта, а конкретно хорошая просторная квартира, дача и деньги на сберкнижке, которые позволят любимому чаду сразу по его вступлении во взрослую жизнь купить кооперативную квартиру. Ибо в СССР браки были достаточно ранними, легко выходили замуж и женились в 18-20 лет, причем замуж выскакивали несколько раньше, чем женились. Если ребенку сходу прямо на свадьбе родители дарили ключи, желательно от трешки, то считай, жизнь у молодых удалась. Далее шло понятие «дом полная чаша», мебель, бытовая техника в идеале в квартире и на даче, что мой батя выполнил на отлично. Более того, у нас стояла легендарная стиральная машина «Вятка», автомат или мечта всех домохозяек СССР. Нет, это далеко не верх совершенства, будут покруче машинки автомат в 21 веке, но относительно других стиралок Советского Союза вещь легендарная и крутая. Это не говоря о том чуде и великолепии, как видеомагнитофон, что сам по себе в эпоху СССР стоил, или как машина, или как квартира, тут уж на твой выбор, что тебе более ценно и дорого для твоего сердца. Мебель в Союзе делали исключительно качественно, и она стояла в прямом смысле десятки лет. Потом меняли и не потому, что развалилась, а просто морально устарела и вышла новая, более модная и современная. Для примера, легендарные стенки выкидывали порой в 2020-е годы на памяти моей первой жизни. Они почти полвека простояли и могли бы еще простоять. Батя давно себе купил дорогую шапку-формовку. Понятно, у мамы таких шапок было аж целых две, ибо женщина. Опять же, маме была куплена мечта всех женщин при любом режиме правления — норковая шуба. Вот только оказалось, что казалось. Норка, она может и красива, но не очень в ней тепло. Потому пришлось покупать белую песцовую шубку. Потому и было две зимние шапки, темная и светлая. Писк моды — югославские сапоги ценились дамами, пожалуй, покруче, чем итальянские. Ибо Италия при СССР считалась нищей, полуголодной страной третьего мира с мафией, безработицей и богатой историей, в частности здания античной культуры. Ну разве эти дикари могут чего хорошего делать? Некоторые могут возразить, дескать, в СССР ценился автомобиль «Жигули», а завод купили у «Фиаты», тут будут правы. Вот только «Копейка» считалась худшим автомобилем в линейке «Жигулей», так сказать, итальянцы прикоснулись своими кривыми руками. Вот уже придумки советских инженеров. «Шестерка», «Нива», «Восьмерка», «Девятка», да даже «Тройка» ценились и уважались, а «Копейка», ну вы сами понимаете. Ценились немецкие автомобили, и опять же не производство ГДР по типу «Драбант», на металлургическом комбинате поговаривали о том, что на Новый год будут премировать автомобилями «Ауди 100». Причем, как я помнил, по первому варианту моей жизни батя получил открытку в подарок. Несмотря на мои воспоминания, родители без меня приняли решение, что «Ниву» переоформляют на мою маменьку, и плевать, что она не только не имеет водительского удостоверения, но даже не умеет управлять автомобилем. Главное, как гражданка СССР вполне имеет право иметь его в собственности. Учитывая же тот факт, что батя официально стал безлошадным, он подал заявку на ту самую открытку. Тут надо пояснить, а что это собственно такое? Те рабочие комбината, что работали без нареканий, не имели выговоров или тем более строгачей, опять же в первую очередь те, кто на вредном производстве, например в горячем цеху, поощрялись открытками на НГ. Далее ты платил официальную стоимость по государственной цене и приобретал Audi 100 за свои бабки. Учитывая, что курс доллара был 70 копеек за доллар, плевать сколько на черном рынке при покупке на комбинате ты по государственной цене платил, а марка ФРГ еще дешевле, то Audi обходилась в районе 8500 рублей. Audi, исторический факт, в новый 1991 год рабочие металлургического комбината купили Audi 100 по 8500 рублей. Те, кто по каким-то причинам не имел денег, тоже купили. Нашлись криминальные и околокриминальные элементы, что выдали деньги на покупку с условием перепродажи уже им в собственность Т.К., ценились иномарки. Причем платили серьезные деньги по меркам СССР. В итоге те, кто без денег купили и перепродали криминалу на вырученное у того же криминала купили шестерки, понятно, марки «Жигули», а свои «Ауди 100» скинули криминалу. Так сказать, поменяв открытку на новые «Ауди», позволив купить на «Бу-Жигуля». Это не считая такой мелочи, но опять же ценного для СССР, как книги, хрусталь. Итого дом полная чаша. Остальное лишь докупать по мере надобности. Если же учитывать, мама тоже работала, пусть и оклад лишь 160 рублей имела, да и батя, если перейдет с комбината, будет не меньше 200 получать, то всяко по мелочи могут докупать, что им там потребуется, но ожидая, когда на НГ будут давать открытки на Ауди, он, понятное дело, с завода не уходил. Потому на каникулы не я отправился в деревню, а мы, приехав с родителями в гости к бабушке и погостив все выходные, забрали Шурика. В итоге Т.К., у нас три ходверка. Откинув спинку пассажирского сиденья, сначала сел я, затем позвал Барса, только после этого сел Саня, и уже тогда, вернув на место сиденье, могла присесть моя маменька на первое сиденье. «Сань, у меня вообще зыкавска жить, тебе понравится». «Да я знаю», — согласился Шурик. «Нифига ты не знаешь, я там знаешь, как все переделал. Как, у меня теперь аквариум, а там подсветка, компрессор воздух гоняет и разные красивые рыбки. Ух ты! Мне рыбок дашь на развод?» «Конечно дам, но пока каникулы сгоняем в зоомагазин, а лучше не птичий рынок, зыкавский аквариум тебе купим». «Здорово, всегда хотел рыбок». Пока мы болтали, мой писель Барс, будто понимая наш разговор, смотрел то на меня, то на Шурика. Он был чрезвычайно доволен. Еще бы, пусть собаки куда быстрее взрослеют, но они до глубокой старости остаются детьми в душе. Счастье моего писеля было объяснить легко. Его друг по играм далекого, не для нас, для него, детство сидел рядом, и мы явно ехали домой. Пусть собаки и комфортно там, где хозяин, но понятие «дом» или, если желаете, «логово» имеется для каждого пса, пусть и не столь важное, как для коты. Барс четко знал: дом там, где хорошо, там кормит и рядом любимый хозяин, который всегда найдет время для игр. Потому, как только мы приехали домой, маман решила определиться с местом для ночлега Шурика, заявив, где он хочет жить, ибо у нас была целая комната для гостей. Одновременно в моей комнате у нас не было отдельного спального места, но был достаточно обширный раскладной диван-книжка, а с учетом, что нам по 10 годиков стукнуло, то он для нас двоих просто огромный. Без всяких сомнений Саня решил спать со мной на диване, на чем маман и согласилась, отчасти выдохнув. Ей так точно было проще, минимум меньше постельного белья стирать, пусть у нас и машинка-автомат, да и чего уж там, парнишка маленький и на новом месте, вдруг ему будет страшно. А так, когда вдвоем спят, то и вопрос решался сам собой. Надо понимать, Саня гость, потому ему давался некий выбор. Не могли ему приказать, дескать, спать будете вдвоем. Нет, живи мы в какой однушке, и если выбора нет, это одно. Сейчас же, когда выбор был, надо было его предложить. Советский этикет. Понятное дело, этот вопрос решался сразу по приезду, а не когда мы готовились отходить ко сну. Я же повел знакомить Шурика с моей новой комнатой, точнее новой в ней обстановкой. Причем моя спальня кардинально отличалась от комнат в трешке. Комната была угловая, некоторые в таких мерзнут, но я никогда не любил жару, и когда немного прохладно, мне нравилось. Потому когда заходишь в комнату, слева была не стена, а окно и выход на балкон. Когда про такое сооружение говорят установщики окон в 21 веке, такое называют балконный блок, где окно переходит в дверь, ведущую на балкон. Понятно, это не пластик, а дерево, но как-то так. Если смотреть по прямой, было окно, что смотрело на школьный стадион и школу. Вот справа была стена. Ну и понятно, если исключить входную дверь в комнату, там тоже была стена. Вот именно со стороны входной двери стояло два советские тумбочки, и там хранилось мое разное барахло. В одной постельные комплекты, и тумбочка в некотором смысле заменяла комод, а во втором различные школьные принадлежности. Ранец, тетради, подставка под ручки и карандаши, и в ней набор простых карандашей, ручек, стержней, ластики и т.д., что на замену тех, которые я использовал постоянно. Вот на этих двух тумбочках стоял огромный красавец 200-литровый аквариум, прямо параллельно моему дивану. Мне очень нравилось включать подсветку и засыпать, любуясь на своих рыбок. К аквариуму был подключен компрессор, дабы подавать кислород, и иногда я его включал. Сам он был с двух сторон как бы укрыт то ли ручками, то ли полочками, слева и справа, где находился сам компрессор, сачок для рыбок и корм. В углу от дивана стоял шкаф для одежды, внизу полки, где была различная обувь. Справа параллельно двери на балкон стоял письменный стол и стул, была настольная лампа, над столом полки с книгами. Там по задумке должны были и учебники стоять, но Т.К. программа обучения все же была крайне легкая, я домашние задания выполнял на перемене. Потому приходя со школы вынимал учебники, что не актуальны на завтра, и складывал с тумбочку, а актуальные складывал в ранец, такое называлось собрать портфель к школе. Фактически в обстановке мало, что изменилось, кроме гигантского аквариума. Но дети СССР очень простые, и Саня был просто счастлив. Он любовался на водный мир за стеклом. «Дрон, можно я покормлю рыбок?» – спросил он. «Конечно, вот корм, корми». Я протянул ему коробочку с кормом. «Ух ты какая!» И он ткнул пальцем в стекло, напугав сомика. «Это сомик Сань. Хочешь секрет? Только ты никому». «Конечно хочу», – согласился Шурик. «Я иногда вижу будущее и могу его предсказывать». «Да ну, так не бывает», – возразил Саня. «Если бы это было в 21 веке, воскликнул бы ты, гонишь». По Первому каналу 1 января 1991 года начнут показывать зыковские мультики. Всегда показывают, тоже удивил. Не наши мультики. Какие не наши, американские что ли? Ага, Дисней. Первый будет «Утиные истории», второй «Чип и Дейл». Да врешь ты все, на что поспорим. Да хоть на 100 щелбанов. Так я тебе весь лоб расшибу. Давай вот как. Если я прав, ты будешь мои предсказания слушать и прислушиваться к мнению по тем предсказаниям. А давай. Но если не будет мультиков, я тебе 100 щелбанов. Согласен. В данном споре я ничего не терял, ибо максимум будет 100 ударов по лбу. Переживу не сахарный. Но я отлично помнил, именно 1 января 1991 года начнется показ данных мультфильмов. Причем в это время встретить мальчика или девочку на улице просто нереально. Как бы ни старались наши родители загнать нас домой, мы вечно пропадали на улицах. Хоть у нас и не было сотовых телефонов, да и стационарные домашние были далеко не у всех, но мы могли находить друг друга на улицах и гуляли, гуляли, гуляли. Казалось, загнать нас домой нереально. С этой задачей справился Уолт Дисней. Я не просто так выбрал начать предсказания другу с 1 января. Это действительно эпохальное событие для детей нашего времени. Даже предсказание какого Чернобыля или вывода войск из Афганистана, да что бы оно сказало ребенку, так мелочи. Вот мультики, это крайне важно. Данное предсказание он не забудет. Тем более оно у него наложено на очень яркое воспоминание. Любовался рыбками, кормил. Ждет начало соревнования и наикрутейшие каникулы в своей жизни. Причем после каждой его победы на соревнованиях буду напоминать, что скоро будут мультики. Причем в 10 лет ребенок многое начинает соображать и понимать. Согласен, далеко не все. Вот только это самое не все мне скорее на руку. Лепи, что хочешь. Можешь хоть в летающие тарелки заставить поверить и инопланетян. Чего мне, кстати, совсем не надо. Сашку я ценю, и он мой друг. Сектанта мне из него делать не нужно. Зато более или менее пройдет эпоху 90-х. Если мы все верно и правильно сделаем, просто разбогатеет. К моменту, когда будет оканчивать учебу, да с его деловой жилкой и волчьей хваткой, может, будет молодым долларовым миллионером. Естественно, в обычных условиях так не бывает. Но когда у меня чит-код послезнания, а человек мне доверяет и выполняет рекомендации, то как знать? Специально для сайта AfterTudy. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 10. Бой с тенью. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Учитывая, что до первого боя у нас еще было время, решил пообщаться с Синей. Зашел к нему домой, но мама сказала, что Вовы нет дома. Ну нет, так нет. Дело в том, что при СССР каждый из нас Шерлок Холмс, каждый знает, как идти по следу и найти своего дружбана. Потому я вернулся к себе домой, благо мы жили в одном подъезде только на разных этажах. Зашел в свою комнату. «Сань, Вовчика нет дома, пойдем гулять». «Хорошо, ну я только маму предупрежу». «Хорошо», — снова согласился Саня. «Мам, мам, «Чего тебе, сыночка? Мы пойдем с Сашкой погуляем немного, только недолго, конечно. Барс, гулять. Ой, что случилось после этого приказа? Мой бедный воспитанный мальчик, он же как только я вернулся в свою квартиру сразу пристроился за мной хвостиком. Услышал волшебное слово «гулять», сказанное Сашке, но его-то никто не звал. Потому продолжил преследовать своего хозяина, вдруг ему послышалось. Но нет, маленький хозяин снова, да так громко произнес слово «гулять», что тот аж взвизгнул от обиды. Как так, гулять и без него, беспредел. Неужели любящий хозяин забыл про своего верного собакина? Однако последовала команда «гулять», которая, кстати, в нашей семье имела два значения. Первое, что мы собираемся. Ну, например, я одевался, набивал вкусняшками карманы, обувался, а мой писель мне всячески помогал, как минимум морально поддерживал. Моральная же поддержка выражалась в том, что надо было бегать в нашем не таком уж и маленьком коридоре, повизгивая от счастья и удовольствия. Опять же нужно было взять поводок в зубы, ибо будет совершенно неправильно и свершится несправедливость мирового масштаба, если писеля забудут в квартире. Он просто не мог такого допустить и всячески о себе напоминал. Хотя надо заметить, никогда его не забывал. Наверное, в понимании Барса я его и не забывал лишь по той простой причине, что он бегал, повизгивал и напоминал о себе. Ну и когда на улице предлагал гулять, это было предложение сделать свои дела. Пес был воспитан и понимал, где можно такое делать и где нельзя. Потому две одинаковые команды означали несколько разные. На улице же я недолго искал Сеню, ибо чего его искать было? Чаще всего они зависали на подвале. Вперед, как всегда, забежал Барс. Он шел в разведке, а сзади шли мы с Саней. Видя парней и компашки моего соседа Вовки, прошел и с каждым поздоровался за руку. К Сене пришел Седой, спросили меня ТК, я был пепельный блондин, то как и в первом варианте носил кличку Седой, был бы Рыжий, скорее всего звали бы Рыжий. К нему, посиди, он отошел, скоро будет. Кто это с тобой? Поинтересовался лучший друг Сени, Волк, но без особого интереса, просто выразив этим скорее приязнь мне и моему другу. Саня, он не местный, поживет у меня на каникулах. Понятно. К Саньку потеряли всякий интерес, ну со мной и со мной, такие вот были простые нравы, да и то интерес был чисто номинальным, понятно же, что вместе пришли. Крайне скоро вернулся Вовка, похоже гонял за сигами, ибо пришел без бидончика с пивосом. Братишка, поприветствовал он меня и крепко обнял. Саня, узнал он моего друга, Т.К., тот иногда был при наших сделках, когда заходил к Сене в квартиру заказывать принты. Сеня пожал руку Шурику. «Вот у нас завтра соревнования, помнишь, музыку писали?» «Конечно помню, молодец, хорошие стихи придумал братишка. Он никогда не звал меня Седой или братишка или по имени. Нам поддержка двора нужна будет, приятнее выступать, когда болеют. Это само собой», согласился Вовка, но без энтузиазма. «Только по трезвяне за нас болеть будет скучно, вот». И я выложил купюру. «Когда начало?» С большим энтузиазмом поинтересовался Володя, накрыв ладонью купюру. «Стандарт в 9, но думаю, мы не первыми пойдем в бой, мы лидеры в нашей секции, нас попозже выставит. Ух ты, пацаны, мы с будущими чемпионами по боксу всея СССР сидим», пошутил Сеня, народ поржал. «Ну, СССР не знаю, а по городу можем взять, понятно, среди юниоров. Я несколько нас повысил, не говорить же детей. Вы это пивасик возьмите, чего под пиво, всяко веселее будет смотреть на Рубилова», продолжил я. «Да тут хватит», согласился Вовка. «Не экономите на себе, пацаны, выиграем, я проставляюсь». «А проиграешь?» — поинтересовался Волков. «Проиграю, тоже проставлюсь, но скромнее. Так че болейте за меня и кричите разное, приличное, дети. Выгонит, если матом. Само собой. Вов, если мафон дам, врубишь нашу песню, когда я и Саня будет выходить?» «Врублю. Пацаны, там нормальный текст, отвечаю», заявил он ребятам. «Завтра послушаем. Если ты дочитал до этого момента, советую поставить подписаться и поставить лайк. Тут мне сказали, что пишу чисто для мужчин, не будь бабой, подписывайся. Если ты женщина, будь мужиком, тоже подпишись, да». Таким образом я организовал нам команду поддержки на трибунах. Учитывая, что это тебе не выступление нормальных боксеров, вход был свободный, заходи, сиди, болей. Билеты на мероприятие не продавали, да и происходило все в здании «Динамо», ибо уже было бы холодно на стадионе. Если было тепло, есть мнение, попрыгали бы на стадион, ибо слишком мы незначительная величина в спорте, дабы нам отдельно зал и трибуны освобождать. хотя СССР, здесь все для детей, для нашего будущего. Как я правильно и подумал, в 9 утра ничего не началось. Сначала было контрольное взвешивание, затем нас разбивали по парам, кто с кем выступает. Причем это тебе не бой суперпрофессионалов, где все смотрят на отдельную пару. Фактически отборочные соревнования. Было организовано условно 3 ринга, ибо и рингов никаких не было. Примерно по размеру ринга были разложены маты, на которых и требовалось выступать. На каждых 3 рингах было по своему судье, ибо секций бокса было практически в каждом микрорайоне, а в крупных районах были у нас и такие, сразу несколько, причем каждая секция выставляла минимум 3, максимум 7 бойцов. Короче, веди нормальный бой по 3 раунда, когда выступает только одна пара, мы бы к ночи не закончили. Потому, когда мы узнали, кто с кем и главное во сколько, то нам предоставили почти полную свободу. Шатайся по всему спорткомплексу, понятно, там, где закрыто и нельзя, не ходи. Мы отправились в раздевалку и переоделись с Саней во все красивые. Более того, сели на трибуны к парням с нашего двора. Че седой, дернешь для храбрости? Мне предложили складный стаканчик с пивом. Не я спортсмен, дисквалифицируют. Отмазался я от щедрого предложения. Слышь, ты хочешь сказать, мой братишка сыт? Наехал Сеня. Сеня, ты чего? Я же как лучше хотел. Вот сиди и боли, пока не заболел переломом черепа. Понял, понял, понял. Ты чего? Вот так мы и сидели, иногда даже с перебранками. Надо сказать, я был абсолютно спокоен, а вот Саня немного дергался. Понять его можно, первый бой вызывает эмоции. Я даже немного завидовал. Легендарные складные стаканчики СССР, кстати, были разного цвета, фото из свободного доступа в интернете для ознакомления. Вот настало время Сане выступать. Не дрейфь, я поддержу, сказал я и подмигнул Вовке. Когда мы стали выходить, а я пошел сзади Сашки, дабы принять его шелковый халат, Вовка врубил музыку и дал команду дворовой шпане. Они стали отбивать ритм ногами и хлопать в такт ладошками. Сеня же встал и, подняв над головой магнитофон, врубил запись. Да это было не столь эпично, как если бы был всего один ринг и одна выступающая пара, но все же мы привлекли внимание. Причем тех немногочисленных зрителей, что пришли поддержать, в том числе своих одноклассников. Я вовремя подхватил халат, и Шурик выскочил на ринг. Размах хлесткий, удар жесткий. Так кто же он, наш новый чемпион? Скандировала наша трибуна, и плевать, что там едва-едва наберется 15 человек, но это, пожалуй, самая активная и большая поддержка. Больше одновременно не болели ни за одного из парнишек, что сегодня выступали. Саня явно приободрился и прописал пару двоечек в никуда, показывая, что готов к бою, и немного попрыгал. Как бы описать данный бой, ибо боя не было, оба были отвратительно плохи и не подготовлены. Вот только Саня привык стоять в стойке, а его соперник лишь изначально держал руки, а как чуть увлекался боем, просто забывал про них, и они у него сами опускались, за что Саня наказывал ударами по лицу и в голову. Причем назвать моего друга профи, несмотря на мою любовь и уважение к нему, не мог. Раздергать его защиту ничего не стоило, при минимальной подготовке. Плюс после нескольких ударов, соперник стал откровенно бояться Сашку. Тот тоже пропустил несколько ударов, но они его не смутили, сказывались пятнашки и опыт получения голым кулаком в лицо. После этого удар в перчатке, прямо легкий массаж. Другое дело, что он деревенский парень, ежедневно поднимал ведро с водой, а мы в этом возрасте смогли уже ведром носить, чему очень гордился в прошлой жизни, дескать, как мы выросли и какие мы сильные. Чистил дерьмо во дворе ТЕ, кроме силы имел и выносливость минимум 30 минут бросать дерьмо в корыто и вывозить в навозную кучу. Как итог, он ударов не боялся, а сопернику они были болезненны, и он боялся Шурика. Более того, наносил более сильные удары и имел выше выносливость. Бой он предсказуемо выиграл. Понятное дело, не нокаутом, а тупо по очкам, но и в реальной драке он явно бы избил мальчишку. Их вывели на середину матов, рефери поднял руку моего лепшего кореша вверх, что означало победу. Трибуны ликовали, конечно, я говорю о нашей трибуне. Пусть бой и был детский, но в СССР не так много развлечений. А тут твой гладиатор выходит и надирает задницу врагу. Вновь вскочил Вовка и включил магнитофон. Захлопали и застучали наши болельщики ногами в такт и даже стали подпевать нехитрым словам песни. Понять их ликование было легко. Пьяненькие, впереди шикарный вечер под пиво, да сигай мальбра. Не ахти, но сейчас все же развлечения в виде бокса. Понятно, они бы с большим удовольствием посмотрели на профи, Но профи сейчас не выступали, да и не угощали пивосом. Это все и решало. Не знает лишних движений. Он без сомнений гений. Быстрее тени. Достает до солнечных сплетений. Оригинальный текст «Бой с тенью» Сереги я повешу в комментариях. Понятно, переработкой заниматься не буду, но будем считать, ГГ ее сделал. Пример замены я приводил, где Исколот заменить натренирован. Кстати, это было не про Саню, точнее не про этого Саню. Еще придет его время, но пока и лишних движений хватало, что он очень быстро, трудно было сказать, а в район живота он вообще ни разу не ударил, да и по корпусу ни разу не отработал. Они как два болванчика, что в каких механических часах пытались друг дружку только в голову и рожу молотить. Благо мое выступление было далеко не сразу через 17 минут после Шурика, потому помог ему снять перчатки, дал полотенце вытереть лицо и шею. Затем он как настоящий победитель встал ко мне спиной, а я как в гардеробе помог одеть на него халат, и мы отправились на свои трибуны. Надо сказать, шастать было легко. Они на 80% были пустыми. Ну, мало кому интересно наблюдать выступление детей. Ну ты дал, молодец, похвалил Сеня. Сразу после его похвалы Сашку хлопали по плечам и хвалили только одна подвыпившая девочка, которая, как я помнил по будущему, не очень авторитетно была ТК, вела себя довольно нескромно, так скажем, и была у нее во дворе определенная репутация. Однако она сейчас довольно свежо выглядела ТК, была молоденькой, голос еще не был тотально прокурен и звучал колокольчиком. «Вов, скажи ему, пусть отсидит, от него потом воняет», — капризно сказала она. «Где за это время Шурик успел провонять, потом я не понял и даже не успел среагировать». «Заткнись, это запах победы», — высказался Сеня, и все заржали. Снова стали поздравлять Сашку с победой, а по кругу пошел раскладной стаканчик, который пытались максимально незаметно наливать под лавкой, не поднимая бидончик с пивом. Наверное, распорядители мероприятия приметили, что молодежь бухает, но ТК не в открытую и ведут себя пристойно. Никто к ним особо не лез, ибо 90-е, времена беспредела, когда порой даже мелкий гопник может какое шило в почки воткнуть. Когда пролетели мои 17 минут и мне надо было идти на ринг, ибо на маты меня сопровождал Шурик. Понятное дело, он мне помог и принял мой халат. Вот бой. Бой я хотел провести красиво, ибо преимущество было тотальным. Если не в силе, то хотя бы в теоретической подготовке. Мы с соперником встретились в середине ринга, пожали друг другу руки через перчатки. Была такая традиция в СССР, когда не ударом перчатки о перчатки, а через рукопожатие приветствуют друг друга соперники, показывая, что они не враги, а лишь соперники, и выясняют, кто лучший. После чего последовала команда: бокс. Ловкость и быстрота моих движений она, конечно, под большим сомнением. Однако тренировки с Шуриком давали о себе знать. Потому именно на фоне моего соперника я порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Стоял бы со мной в паре, кто владеет техникой бокса, я бы уже не порхал, а улетел в нокаут и видел замечательные грезы. Хотя внешне выглядело, что я кружусь вокруг соперника, как я хочу, и он движется за мной, как телок на привязи. Более того, пытался его раздергать и потому работал исключительно левой. Такое вызвало веселье на моих трибунах у моих подвыпивших болельщиков, и раздались крики: «Седой, убей его! Дамы просят скальп!» Дамы, кстати, ничего не просили. Надо понимать, мальчик 10 лет не вызвал никаких эмоций у девочек-подростков 15-17 лет. Ну, не был я принцем из их грез. Вот так, протанцевав почти весь первый раунд, довел своего соперника до белого коленя, ведь в его понимании все было неправильно. Я просто уходил от его атак, а сам зарабатывал очки, изредка шлепая левой рукой в лицо, когда он увлекался и открывался. Потому по его разумению я был трус и боялся схватки, уходил от нее. В результате паренек не выдержал и попер на меня. Мне удалось уйти в сторону, и он полностью открыл спину. Если бы такое было в уличной драке, паренек был бы убит, ибо уже мог работать в затылок, в спину, завалить и сидя на его спине, когда он мордой в асфальт долбить в голову, разбивая лицо об этот самый асфальт. Вот только, это были соревнования по боксу, и по правилам бокса, так атаковать в спину было запрещено.